Глава 10. Советы халата. Майки нашла укромный уголок, идеальный для купания и стирки. Первым делом она выстирала халат, страшно грязный и пыльный. Вода от него сделалась серой и мутной, и снова посветлела только после того, как Майки хорошенько побултыхала в ней ногами. «Ах ты, грязнуля!» — ласково приговаривала Майки, оттирая полоща и выжимая халат. Постепенно махровая ткань опять стала синей, а халат — похожим на себя. Майки разложила халат на камне на просушку. Камень был такой теплый, точно весь день пролежал на солнце. Но уж точно не солнце его тут согрело. Тепло шло откуда-то из-под земли, подогревался не только каменный пол, но и вода. Свет тоже шел не сверху, но Майки никак не могла понять, откуда. Он будто бы просачивался сквозь стены, камень и воду, мягкое слабое свечение, похожее на мерцание ночника. Наплескавшись в волю, Майки легла на воду и стала ждать привратницу. Было тихо и хорошо, как в ванне, разве что пена не шипела. Халат на камне светлел на глазах, высыхал. Наверное, и привратница скоро высохнет. Майки посмотрела вверх, рассчитывая увидеть потолок, но он был так высоко, что терялся, таял в темноте. Откуда же они упали? Никакого окошка сверху не видно. Очень странно. Майки перевернулась на живот и подплыла к халату. «Ну как, сохнешь?» — спросила она, плескаясь, точно дельфин. И услышала сдавленный кашель. «Просыпаешься!» — обрадовалась Майки. Халат покашлял снова и проговорил: «Будь добра, отцепи меня от этого камня». «А ты что, прилип?» — забеспокоилась Майки. Она схватила халат за рукав и дернула. Халат отошел от камня легко, но был жестким и плоским, будто из картона, и даже стоять не мог, со стуком повалился на пол. «Тебя парализовало!» Майки испуганно выпрыгнула из бассейна, наклонилась к халату и осторожно его погладила. «Встряхни меня!» — попросил халат. Ему явно трудно было говорить. Майки взяла халат за плечи и трясла, пока материя не сделалась мягкой, как раньше. «Пожалуй, хватит!» — произнес халат уже знакомым голосом. «Что с тобой случилось?» Майки с трудом перевела дыхание. Халат потянулся, как подтягивается человек после долгой поездки. «О, хорошо! В меня набилось слишком много подземной пыли, а ты еще выстирала меня в очень странной воде!» «Чем же она странная?» — поинтересовалась Майки. Халат заглянул в бассейн. «Похоже, циолиты!» — важно проговорил он. «Что это?» — с тревогой спросила Майки. «Нужно лучше полоскать, друг мой, или в другой воде». «Вообще-то я очень хорошо полоскала», — заспорила Майки. «Понятное дело, дружок. И все же я утратил гибкость. Должно же этому быть какое-то объяснение». «Фф», — фыркнула Майки. «Вот и я о чем. Прыгай в воду, поговорим. Твоя зеленая приятельница вот-вот высохнет». Майки с удовольствием плюхнулась обратно в теплую воду. Халат присел на тот самый камень, от которого только что отлип, и спросил: «Так о чем ты хотела поговорить?» Майки посмотрела на пустой капюшон, выжидающе качнувшийся в ее сторону. «С чего бы начать? Почему ты не отвечал, когда я тебя просила? Я позвала раз 100!» «Потому что тебе не нужна была помощь», — дружески отозвался Халат. «Еще как нужна была! У меня было срочное дело!» Халат сел поудобнее. «Ну так говори, какое дело?» Майки нахмурила брови. «Оно было срочное! Пришлось во всем самой разобраться!» Халат, понимающе, покивал. «И мне пришлось бросить тебя на землю, когда привратница принесла мне этот мохнатый костюм!» «Все верно. Я знал, что ты сама разберешься. Не трудись даже просить прощения за то, что меня бросила. Ты все сделала как надо. В этом и заключался мой план». «Твой план?» — изумилась Майки. «К счастью, вы все такие внушаемые», — — усмехнулся Халат. — Что ты, что твоя Бука? Иначе мне не удалось бы навести ее на твой след. — Уруру сама меня нашла, — заспорила Майки. — У Бук очень хороший нюх, если ты не знал. — Это верно. А все же ты, наверное, заметила, с кем именно пришла Бука. Ну же, включи голову. Халат наклонился поближе и продолжил. — Дружок, тогда я знал, что ты отлично справишься без меня. Но сейчас ситуация изменилась. — Стало хуже? — Где-то да, где-то нет. Но в любом случае помощь тебе понадобится. Майки нахмурилась. — Это и правда опасный этаж. Привратница очень испугалась. Халат наклонил капюшон. — Да, — задумчиво проговорил он. На этом этаже дело пойдет быстрее. С другой стороны, будет не так легко. Тут вы не одни. — А кто еще тут есть? Халат взмахнул пустыми, свежеотстиранными рукавами. — Да неважно. Важно другое — не бросаться в чужие залы и ни в коем случае не бежать. — Потише, потише. Рано или поздно вы найдете, как отсюда выбраться. «Очень странно. В каком смысле потише? Надо помедленнее идти или потише разговаривать?» «Делай, как хочешь», — хохотнул Халат. «Главное, не забывай мой совет». Майки кивнула. Именно такие советы он всегда и давал. Одни намеки. И тут Халат вздрогнул и оглянулся. «Кто-то идет?» — прошептала Майки. Халат снова повернулся к Майке. Кто бы мог подумать, что твоя зеленая приятельница так быстро сохнет. Кажется, ее костюм сделан не из того материала, что я предполагал. А, впрочем, неважно. Теперь слушай. Скоро ты кое-кого встретишь. Он тебе поможет, хотя и не собирался. Дороги он не знает и думать не любит, поэтому может задержаться или заблудиться. «Задержаться?» — повторила Майки. «А как я его узнаю?» «Об этом не беспокойся». «Как это?» Халат склонил капюшон на бок, точно прислушиваясь. «Твоя зеленая уже совсем близко», — быстро прошептал он. «Слушай, что я тебе скажу. Наш внезапный помощник выйдет с собственным светом из темной двери. И двери помощника надо найти раньше, чем это сделают другие. И вот еще. Как же я найду дверь?» — заволновалась Майки. «Она сама выйдет тебе навстречу. Главное, смотри в оба, даже в темноте. И помни, тише едешь, дальше будешь. Не беги, тогда никого не разозлишь». И Халат быстро обернулся. Послышались шлепающие шаги привратницы. «И что еще?» «Уходите скорее из этой пещеры», — прошептал Халат совсем тихо. «Тут нельзя находиться. В этой воде нельзя купаться. Уходите скорее и не оставляйте следов. У вас еще 10 минут. Нет, уже 9. И спасибо, дружок, что меня выстирала». 9 минут? — ахнула Майки, но Халат уже осел на камень, а с него соскользнул на землю. Привратница зашлепала совсем близко. «Где же ты прячешься, земная птичка? Я чувствую... Нет, я знаю, нам пора идти!» «Уже иду!» — откликнулась Майки, торопливо выбираясь из воды и натягивая пижаму, а за ней халат. «Ты права, надо идти! Прямо сейчас!»